Генерал-оберст был приятно удивлен. Он хорошо знал Рудольфа Дитриха. Когда Фриснер служил в Рейхсвере Веймарской республики, Дитрих какое-то время находился в его подчинении. Мало того, они даже стали приятелями, несмотря на существенную разницу в возрасте. Дитрих был моложе генерала-оберста на 10 лет. Со временем их дружеские связи ослабли. Они не встречались с самого начала войны, что неудивительно. Война застала Фриснера в должности инспектора армии резерва и боевой подготовки сухопутных сил. А сотрудник Абвера Дитрих участвовал в каких-то тайных операциях на территории Советского Союза и Великобритании. После ухода полковника Бунтрока генерал-оберст вызвал к себе штандартенфюрера Дитриха. «Давно мы с тобой не виделись, старина». Дружески пожимая руку Дитриху, Фриснер указал глазами на небольшой кожаный диванчик. «Присядем». «Благодарю. Господин генерал, с вашего позволения я закурю». «К чему такой официальный тон, Рудольф? Кури. А ты все еще в полковниках ходишь?» «Ну, во-первых, я не полковник, а штандартенфюрер СС». В голосе Дитриха прозвучала глубоко скрытая ирония. «А во-вторых, ценность сотрудника разведки, в отличие от офицеров вермахта, заключается не в погонах с золотым шитьем и не в званиях». Генерал Фриснер рассмеялся. «Вижу, ты никак не можешь смириться с тем, что Абвер теперь не отдельная структура, а входит в состав РСХА», — сказал он с пониманием. «Многие так думают. Но фюреру видней, не так ли?» «Несомненно», — сухо ответил Дитрих. «По крайней мере, все мы в РСХА занимаемся одним делом и не кичимся друг перед другом количеством наград и должностными полномочиями». «Да, Рудольф. Похоже, ты все так же скептически, как и прежде, относишься к армейским офицерам. Это, пожалуй, единственный пункт, по которому у нас с тобой когда-то были разногласия. Время нередко меняет мировоззрение человека, особенно когда идет война». «Ты стал философом?» «Нет, я, пожалуй, стал циником». «Это хуже?» «Для солдата нет. Для разведчика – да». «Почему?» Живо поинтересовался генерал-оберст. «Если разведчик работает только ради денег и званий, только ради наград и почестей, он циник до мозга костей. В любой момент его могут перевербовать, предложив куш посолидней. Наконец он может просто струсить, сломаться. Я никогда до конца не верил таким людям». «К чему ты клонишь, Рудольф?» «Отвечаю честно на вопросы, поскольку вам, господин генерал, судя по всему, хочется полной откровенности». «Рудольф, мне в первую голову хотелось бы услышать твое мнение о состоянии дел в Румынии», — сказал Фриснер. «И, кстати, что ты можешь сказать про Антонеску? Я с ним не знаком и совершенно не имею представления, что он собой представляет как человек и руководитель. Только ради бога, Рудольф, не корми меня сладкой кашей. Говори все как есть, как ты думаешь. Я знаю, что могу доверять твоим наблюдениям и выводам». «Спасибо, мой генерал. Когда в апреле противник подошел к Днестру, а в начале лета частично вступил на территорию Румынии, заняв Яссы и другие населенные пункты, Антонеску объявил тотальную мобилизацию. Новая мобилизация явилась, по сути дела, его волевым решением. Она была объявлена отнюдь не в результате всенародного подъема, а под нажимом сверху. Кстати, хочу сказать, что и румынский король не делает большой тайны из своих симпатий к Англии. Что касается личности Антонеску, то это худощавый, небольшого роста человек, типичный гусарский офицер. Он крайне тверд в обращении с людьми, очень хорошо и быстро ориентировался в любой военной обстановке. Разъезжает по стране и по фронту всегда в сопровождении большой свиты. Хотя Антонеску и полностью доверяет германскому командованию, тем не менее ходят слухи, что он питает неприязнь к фюреру. Но я бы в это не очень верил. Вы же знаете этих политиков. Для них лицемерие и двурушничество в порядке вещей. В море лжи они чувствуют себя гораздо уверенней, нежели в постели куртизанки. Как бы то ни было, но у меня сложилось впечатление, что Антонеску Чувствует себя в нашем кругу, словно среди своих. Хорошо, спасибо. Теперь, как говорится, вернемся к нашим баранам. Какая ситуация сложилась в Румынии на сегодняшний день? Все нормально, если судить по заявлениям Антонеску. А если судить по данным твоей конторы? Дело дрянь, господин генерал. Почему? Вчера я получил отчет румынской сигуранцы за последние две недели. Сноска. Сигуранца. В 1921-44 годах название тайной политической полиции в Королевской Румынии. Весьма интересные вещи творятся за спиной маршала Антонеску. Создан национал-демократический блок коммунистической, национал-царанистской или крестьянской и национал-либеральной партий. А это уже опасно. Сведения достоверны? Вполне. Какие меры приняты? Какие меры можно принять, чтобы задержать горный обвал на полпути? Параллель довольно условная. Не возражаю. Работаем и в этом направлении. Но хуже всего то, что король Михай решил удариться в политику, судя по всему, под влиянием своей матери. За последние полгода резко усилились трения между его приближенными и Антонеску, а это явно неспроста. Правда, король пытается делать вид, что его отношение к Антонеску не изменилось, но это меня больше всего и настораживает. Думаешь, он способен открыто выступить против Антонеску? Господин генерал, чтобы спасти свою корону, Михай пойдет на все. Кроме того, у меня возникают большие сомнения относительно надежности румынских офицеров. Пока нет никаких конкретных доказательств, но многое говорит о том, что здесь далеко не все в порядке. Например, по указанию румынского военного министра была произведена замена высших румынских офицеров, причем мы не были поставлены об этом в известность. И все это сейчас, накануне наступления русских. В качестве предлога была выдвинута версия, что румынские военачальники должны отдохнуть перед сражением. Отдохнуть? Каково? Среди этих курортников, в частности и командующий 4-й румынской армией генерал Раковица. На фронт он пока не вернулся, и где он находится, никто не знает. Это опасный симптом. Да, зараза пораженчества постепенно распространяется на все слои румынского общества. Весьма подозрительны регулярные совещания политических деятелей и генералов, происходившие в городе Алба-Юлия. Есть сведения, что они ведут переговоры с вражескими державами и готовят свержение Антонеску. Понятно, что сформированное этими деятелями правительство займет враждебную позицию по отношению к Германии. Я неоднократно посылал в РСХА донесения об упомянутых подозрительных явлениях, но никакие меры для пресечения этой деятельности до сих пор не приняты, и никаких указаний на сей счет я не получил. А лично я по собственной инициативе не имею ни полномочий, ни права вмешиваться в здешнюю политику. Меня послали как опытного специалиста всего лишь усилить аппарат фронтовой разведки группы армий Южная Украина. Скверно. Значит, на прочный тыл нет никакой надежды? Все склоняется к тому. Получается, что я попал из огня да в полымя, тихо пробормотал Фриснер. Простите, мой генерал, что вы сказали, я не расслышал. Я говорю, что ситуация на фронтах все больше усложняется. Несомненно. И все же я верю в воинский гений фюрера, несколько патетически воскликнул генерал Оберст, при этом бросив острый взгляд на штурмбанфюрера. Мы победим! Лицо разведчика осталось невозмутимым, лишь в глазах мелькнула едва уловимая тень. Он коротко ответил. Да, мой генерал, победим. Ну что же, Рудольф, спасибо за информацию, с наигранной бодростью продолжил Фриснер. А теперь займемся вопросами, которые касаются нас непосредственно. С этими словами генерал Оберст направился к крупномасштабной карте района боевых действий. «Насколько я информирован, — сказал он, — в данный момент у нас наиболее боеспособной является 6-я армия. Так, Рудольф?» «Да. И что фланги у нас самое уязвимое место, поскольку там оборону держат румынские войска. Это соответствует действительности? Вполне. Допустим, эти сведения не являются тайной и для русских. Абсолютно верно. Армейская разведка у них на должной высоте. Тогда мы и будем исходить из этого факта. Рудольф, мы с тобой сейчас немного пофантазируем, сыграем в бумажную войну. Итак, ты русский командующий, и тебе известно, что все лучшие войска Германии сосредоточены в районе вот этого выступа. То есть они прикрывают Кишинев. Куда бы ты на месте русских генералов направил свой основной удар в предстоящем наступлении? Здесь и думать долго не нужно. Конечно же, ударил бы по флангам. С южной стороны, по третьей румынской армии с форсированием Днестра и Днестровского лимана. А на нашем левом фланге прорыв обороны в расположении 4-й румынской армии с направлением главного удара на Хуши. Удары по сходящимся направлениям, и в результате котел в районе Кишинева. Ни ко времени будет помянута ситуация, аналогичная той, что сложилась для нас под Сталинградом. Правильно. Совершенно логично, Руди. Я бы тоже так поступил. И все же есть один весьма важный момент, о котором мы, немцы, предпочитаем умалчивать. Это возросшее оперативно-тактическое мастерство русских военачальников, нестандартность их мышления. Русские уже не те, что в 41-м, Рудольф, далеко не те. А мы по инерции продолжаем считать их неспособными тягаться с гениальностью немецкой военной мысли. Очень опасное заблуждение. Фриснер, возбужденно жестикулируя, бегал вдоль огромной карты, которая занимала почти всю стену кабинета. А если русские ударят по 6-й армии? Невозможно. Вполне возможно, Руди. Смотри, что получается в этом варианте. Для того, чтобы усыпить нашу бдительность, русские могут провести отвлекающие удары по флангам. Как ты думаешь, такой вариант реален? Весьма вероятно. Дитрих был несколько озадачен возбужденным состоянием генерал-оберста. Раньше Фриснер был всегда спокоен и выдержан. Некоторые считали его тугодумом и даже мямлей. На Кишиневском направлении им необходимо форсировать Днестр, что сопряжено с большими потерями, продолжал генерал-оберст. И, конечно же, мы подобного поворота событий не должны ждать, следуя твоим умозаключениям, да и не только твоим. А значит, сосредоточим все внимание на флангах, скорее всего, и с привлечением всех резервов.